Глава 52. Линь посмотрела на себя в зеркало. Под глазами мешки, во взгляде стеклянный блеск, руки дрожат, полностью застиранная в 25 лет. Линь с горечью улыбнулась своему отражению. Какая-то малая талика ее души не хотела никуда уходить. Поставив руки на белую фаянсовую раковину, Линь наклонила голову. Немалая талика. Основная ее часть. К боли можно пристраститься, как ей сказал один заядлый игрок. Тощий, кожа сморщенная, покрытая шрамами. Ветеран. Но образованный. В прошлом офицер, возможно. А сейчас должник Бинь Сыена. «Боль — это все равно, что водка», — сказал он. «Психологическая, физическая. Она использует одни и те же пути, чтобы проникнуть в головной мозг. Если боль не проходит в течение какого-то времени, изменяется химический состав организма. Он привыкает к боли, которая становится для него естественным состоянием. Боль разливается по всему телу, выполняя роль щита, с помощью которого человек отгораживается от окружающего мира». Таким образом, он пытался объяснить Линь, что не сможет расплатиться. Что после того, как он расплатится, он снова все спустит, и молчаливый придется вернуться, похлопывая себя по ладони стальным прутом. «Водка для слабаков», — ответила Линь и выбила ему коленную чашечку. Когда она разобралась с ним, он кричал и плакал, лежа в сточной канаве, и улыбался ей. Отвернувшись от него, Линь ушла прочь, чувствуя себя неуютно, ощущая спиной его взгляд. Линь Тхиву снова посмотрела на себя в зеркало. Протянула руку, чтобы прикоснуться к своему отражению. Но тут раздался стук во входную дверь. Ей потребовалось какое-то мгновение, чтобы этот звук зарегистрировался у нее в сознании. Этого будет достаточно. Резко развернувшись, Линь распахнула настежь дверь в ванную. В это самое мгновение на сетчатке появилось имя Бао Нгуен, пульсирующее красными буквами. Два шага вглубь коридора, руки на рукоятках танто, и тут в поле ее зрения пролетел цилиндр. Вид от двери в гостиную. Фэонг с книгой, подарком Линь, в руках, медленно поворачивается в сторону прихожей. Кувыркаясь в воздухе, стальной цилиндр падает к ногам сестры Линь, сверкнув в редких лучах солнца, пробившегося сквозь тучи. Граната, начиненная сверхновой. Фэонг, расплывчатый силуэт на фоне солнца, поднимает руку, словно собираясь сдаться в плен, и вспыхивает свет. Обжигающий, белее и жарче солнца. Линь вскинула руку, зажмурилась, но свет проник сквозь веки, просочился сквозь кожу ей в кости, просочился в ее пронзительный крик.